Кир Лирик. Пешки богов. Демон. Книга вторая. Аннотация. Приключения молодого парня из другого мира, в тело которого по воле богов переместилась душа нашего современника, продолжаются. Он все больше начинает привлекать к себе внимание бессмертных и не по своей воле становится одним из участников интриг и сложных взаимоотношений между высшими сущностями. Наш герой находит новых друзей, но врагов становится еще больше. События вокруг него развиваются стремительно и непредсказуемо, но решительность и неординарное мышление героя помогают ему выходить без потерь из опасных ситуаций и напористо двигаться вперед. Читает Сергей Уделов. Пролог. Заказ. Гурон, сидя на стуле, вытирал платком разбитые в кровь костяшки кулаков. Потом поднялся и, переступив через труп эльфа, направился к выходу. Хотя опознать в мертвом теле представителя эльфийской расы можно было с большим трудом, если только по элементам одежды, присущей этой расе. Так как голова уже безжизненного тела на полу была разбита в смятку. Этот эльф прибыл еще вчера. Но из-за отсутствия хозяина особняка, которому предназначалось послание, прождал его больше суток. По прибытии Гурон де Кост, узнав у прислуги, что его ожидает посыльный, незамедлительно его принял. И когда тот предстал перед ним и озвучил переданную информацию, молча, без каких-либо эмоций, просто голыми руками забил посыльного насмерть и бил с такой силой, что у несчастного даже лопнул череп. Открыв дверь, Гурон позвал своего немого слугу. Винт был не просто прислушкой. Он был предан хозяину до фанатизма, граничащего с нездоровой зависимостью от лицезрения совершаемых хозяином убийств. Де Кост выкупил винта из тюрьмы в одном из городов империи. На тот момент у него уже не было языка, и где тот его лишился, до сих пор оставалось загадкой, так как сам он рассказать не мог, а его новый хозяин не очень-то интересовался. У винта, кроме отсутствия основного органа во рту, было еще расстройство психики. Он получал эмоционально-сексуальное наслаждение от лицезрения умерщвления разумных. Маньяк в чистом проявлении. Впрочем, с сущностью, поселившейся в душе Гурона, в этом они были очень похожи. Вот и сейчас, примчавшись на зов хозяина, Винт, заметив изуродованный труп, заулыбался, рассмотрев вытекающие из головы мозги. Взял тело за ноги и молча потащил в коридор, оставляя кровавую дорожку. По его спокойствию было понятно, что такое проделывать ему не впервой. Гурон же, не обращая на слугу никакого внимания, бросил на рабочий стол платок со следами крови, снова уселся на стул и задумался. Узнав, что пробудилось древо жизни, он все ресурсы бросил на поиски информации об этом событии. Просто так такие события не происходят. Через нужных людей нашел выход на представителей эльфийского дома «Шепот леса». Те переживали не самые лучшие времена и нуждались в финансах для укрепления своих политических позиций в структуре иерархии правления своего народа и леса. За предоставленные сведения они запросили просто заоблачную сумму — 50 тысяч золотом. Торговаться с ними не получилось, и Гурон заплатил, но не пожалел. Как оказалось, информация того стоила. По существу он узнал, что в этом мире появился человек с наклонностями как к темной, так и светлой магии. Будущий маг-универсал. Но не это беспокоило Гурона, а то, что древо эльфов наказало своему народу отправляться в империю и совместно с людьми найти и защищать этого разумного любой ценой. Причину такой заботы эльфы не знали, но для частицы пожирателя жизни этого повода было достаточно, чтобы найти этого человека и уничтожить. Еще до встречи с представителями дома «Шепот леса» от человека из окружения главы службы безопасности империи пришло сообщение, что Кероний де Фурт тоже ищет человека с необычной аурой, и, скорее всего, тот находится у вампиров. Вспомнив, что территорию клыкастых в последнее время часто посещают бессмертные, картинка начала складываться, и сущность, овладевшая Гуроном на интуитивном уровне, почувствовала смертельную опасность, которой просто несло от этой истории. С вампирами договориться не было никакой возможности. Если вампир предаст своих клыкастых родственников, то можно сказать, что в этот момент он подпишет себе смертный приговор. У них очень сильная родственная связь, основанная на крови. Другое дело эльфы. Эти надменные ушастые за власть в собственном зеленом зверинце готовы резать даже собственных родичей. Хотя и у них за убийство сородичей не только уши укорачивали, но и головы лишали. У Гурона было, что им предложить в плату за убийство того, кого великое древо приказало оберегать. За золото они бы ни за что не подписались на такое. А вот за особенный древний артефакт, который за звонкую монету не купишь, вот такую возможность они упустить не могли. Он предложил им то, от чего ушастые были не в силах отказаться. Артефакт, который представлял из себя брошь в виде головы какого-то зверя, больше похожего на морду волка, но с очень длинными ушами. Укол иголкой этой застежки, и обладатель этого магического украшения получал возможность сутки управлять любым выбранным животным. Также он сделал предоплату двумя камнями силы. Саму брошь Гурон благоразумно пообещал передать после выполнения заказа. Эльфы обещали перекрыть людские города на границе с вампирами, но при необнаружении нужного объекта предоплата не возвращалась. И вот сейчас высший ушастый, руководивший одной из групп, которая прибыла в такой городок и в первый же день умудрилась схлестнуться с вампирами, при этом не найдя нужного объекта, прислал посыльного, который сообщил, что риск при выполнении заказа увеличился и, соответственно, выросла цена. Поэтому магическую брошь следует передать эльфам сейчас. Наглость эльфов настолько вывела из себя Гурона, что он даже не стал дослушивать, где и кому он должен передать артефакт, и просто убил посыльного. — Слушай, Винт, а как ты относишься к эльфам? — поинтересовался хозяин особняка у немого слуги, ползающего на коленях с тряпкой, смывающего кровь. Винт заулыбался очень недоброй улыбкой и провел указательным пальцем по шее, выражая таким образом свое мнение о расе остроухих. — Вот и я так думаю, — поддержал его Гурон. Сейчас он размышлял, как поступить дальше. Эльфы совсем обнаглели, и следовало бы их наказать, но это он решил сделать позже. Больше его беспокоило то, что они вычислили его настоящее и постоянное место проживания. Как у них это получилось, Декост не понимал, но сейчас надо было убираться отсюда. Он дождался, когда Вин закончит уборку, и как только дверь за ним закрылась, подошел к одному из шкафов, провел рукой, и тот тут же плавно опустился вниз. За ним была обычная каменная стена, и повторный взмах руки снял наложенную магическую иллюзию, под которой оказалась ничем не приметная деревянная дверь. Прежде чем снять защиту, Гурон подумал, что если залезут воры и хотя бы просто прикоснуться к тайнику, то от особняка не останется даже щепок. Вложенные заклинания уничтожат не только сам дом, но и пару гектаров леса за ним. Он кольнул палец, нарисовал кровью косой крест и, спокойно открыв дверцу, взял мешочек с монетами. Банковские векселя на разные суммы, камень-накопитель силы, а из множества артефактов на разных полках выбрал нужные и движениями в обратной последовательности вернул тайнику изначальный вид, прикрыв шкафом. «Винт!» — гаркнул Гурон, дождавшись, когда тот войдет, распорядился. «Пусть запрягают лошадей и собери все необходимое в дорогу. Пошли для надежности два сообщения с птицами моему агенту, призраку. Передай, что есть работа, и чтобы дней через 8 он прибыл на старое место. Если вдруг мы задержимся, пусть ждет 3 дня и уходит». После того, как Винт, кивнув, удалился, Рон, чувствуя, что сущность Антона Макро внутри него требует действий, то ли сам для себя, то ли для частицы Бога в его душе, произнес вслух. «Что ж, шутки кончились. Пора привлекать профессионалов».